Европа. Верхняя Арктида. 26 сентября 2150 года. Три дня прошли в сборе информации, урегулировании бюрократических вопросов, совещаниях с куратором и группой ученых. Собирались преимущественно в ЗВС, поскольку заготовками умели пользоваться только Фальк и Стейвей. Ежедневно Ингвар заходил в свой кабинет, наводил там порядок, вносил изменения в карты и схемы, корректировал промежуточные задачи, писал отчеты. Выявление адептов было трудоемким процессом. Агент разбил эту задачу на несколько этапов. Первым делом он скачал базу всех людей, побывавших на орбите Юпитера, на добывающих станциях и строящихся атмосферных объектах. Разделил полученную информацию на группы. В первую группу включил тех, кто остался жить на Юпитере, его спутниках или космических поселениях неподалеку. Во вторую группу отправились те, кто покинул планету и перебрался на другие миры Солнечной системы. В третью группу пришлось внести умерших. Следующий шаг предусматривал составление поисковых алгоритмов. Фалька интересовали странные случаи, необъяснимые поступки, загадочные смерти, а еще ответственные должности. Если человек, гипотетически контактировавший с Неосом, сделал карьеру в правительственных или корпоративных кругах, он незамедлительно отправлялся в четвертую группу. Этих людей Фальк намеревался проверить лично, используя все доступные каналы. Что же касается мертвецов, то данная категория представляла чисто академический интерес. Тот, кто скончался от заболеваний мозга, теоретически мог быть представителем Неоса. Вторая группа тоже могла преподнести сюрпризы, поэтому Фальк с одинаковым рвением анализировал все варианты. Вскоре он понял, что уложиться в запланированные 5 дней не выйдет. Слишком большие потоки данных. Вынырнув в реальный мир, Фальк окунулся в вечернюю прохладу. Недавно прошел дождь, на тротуаре блестели лужи. Зажигались фонари, окна в домах и купольных ячейках, неоновые вывески. Прошелестел по направляющей очередной фуникулер. Фальк задумался над отличием этих устройств от земных аналогов. Жители Арктиды подвешивали 2 троса, по которым и двигались кабины. Довольно быстро двигались, кстати. Похоже, тросы служили проводами, на которые подавалось питание. Невольно вспоминались тиранские троллейбусы, которые еще ходили в некоторых земных городах, там, где сохранился исторический центр. Атмосфера купола медленно поглощала Фалька. Звонки велосипедов, голоса прохожих, шорох колес электрокаров. И этот освежающий запах дождя. В затянутом тучами небе сверкнула молния. «Интересно», — подумал Фальк, — «она настоящая или голографическая?» «Глухой рокот. Значит, будет еще дождь». Захотелось прогуляться по улицам и немного отдохнуть после напряженной 3-дневки. Фальк набросил легкий серый плащ и покинул номер. Снаружи оказалось прохладнее, чем он думал. Порывами дул ветер. На террасе ароматного пара было пусто. Завсегдатаи набились в теплое помещение. «Что ж», — подумал Фальк, — «климатологам надо отдать должное». Настройки выставлены таким образом, чтобы погода непредсказуемо менялась. Иллюзия Земли. Фалька осмотрел комнату и понял, что найти свободное место будет нелегко. И тут его окликнули. Агент повернул голову к окну и увидел крохотный журнальный столик. Рядом валялись 2 бесформенных кресла-мешка, судя по всему, невыращенных. В одном из этих кресел сидела девушка, с которой Ингвар познакомился 1,5 недели назад. Пилот Зевса. Память подсказала, что ее звали Верой. «Давай сюда», — сказала девушка с короткой стрижкой. Фальк протолкался к столику через компанию новых посетителей. В углу комнаты владельцы поставили старомодную металлическую вешалку. Ингвар снял плащ и повесил его на свободный крюк. «Привет», — сказал он, усаживаясь во 2-е кресло. Вера кивнула своему нанимателю. «Не думал, что ты здесь бываешь». За окном громоздились купольные огни. Целая стена, усеянная светлячками окон, полосами и зигзагами переходов, квадратами панорамных террас. Эрзац ночного небосклона. Создавалось ощущение, что к звездам вознеслись пламенеющие кубы и призмы, подброшенные рукой невидимого исполина. «А где еще бывать вечерами?» — пожала плечами девушка. «Здесь хорошо кормят, никакого синтеза и душевно». Фальк хмыкнул. Летчица озвучила его собственные мысли. «Бумажного меню нет». Вера поймала его взгляд, обшаривающий столик. «Сенсор!» Ингвар провел рукой по столешнице. Выскочило окошко с названиями блюд. «А ты что будешь заказывать?» «Я уже поела, разве что кофе». Поколебавшись, Вера уточнила. «Эспрессо!» Фальк заказал два эспрессо. Мясной суп, рисовую кашу с отбивными и салат. Меню не отличалось особым разнообразием, но людей прельщала ручная готовка. Похоже, их столик был единственным местом в комнате на сенсорном управлении. «Ты давно ел в последний раз?» — поинтересовалась девушка. 20 часов назад». «Видок у тебя не очень». «Сам знаю». В очередной раз Фальк задумался над тем, чтобы сделать перерыв. Выспаться хотя бы. Конечно, его основное тело во время прыжков сознания находилось в заторможенном режиме, но мозг при этом не отдыхал. Такой расклад не мог не сказываться на физической форме агента. «Сбавь темп». Подали заказ. «Как расследование?» — спросила Вера. Фальк ответил не сразу. «Такое чувство, словно погружаешься в виртуальный квест». Объяснение давалось с трудом. «Или входишь в здание с подземными этажами. Ты не видишь этих ярусов, пока не переступишь порог, а потом видишь, но по очереди, и не знаешь, сколько их еще внизу». Вера внимательно посмотрела на собеседника. «Все плохо?» Фальк набросился на еду. От этого простого действия он получал истинное удовольствие. Синтезированная пища не была плохой, просто в ее вкусе что-то неуловимо менялось. Услышав вопрос девушки, он собирался кивнуть и передумал. Вопрос был хорошим. «Сложно сказать». Фальк отодвинул суповую тарелку. «Вот смотри, ты откололась от своего сообщества, берешь заказы самостоятельно. Это хорошо или плохо?» «Хорошо». Без колебаний ответила Вера. «Почему?» «Я свободна». «Если ты свободна», — продолжил свою мысль Ингвар, «можешь ли ты не брать заказы? Продать Зевс, жить под куполом или на земле?» «Нет, конечно. Откуда деньги брать?» «Получается...» Фальк внимательно посмотрел на своего пилота. «Ты зависишь от денег». «А кто не зависит?» Вопрос риторический. «Деньги — коллективное расчетное средство. Сами по себе они не имеют смысла. Появляется общество, дальше стандартный набор. Экономика, потребление, уровень жизни. Ты не свободна». Вера насмешливо посмотрела на агента. «Философ, да? У тебя свободы еще меньше. На земле щелкнут пальцами, и ты побежишь устранять проблему, защищать Терри. А сам даже не живешь на их планете. Разве нет?» Ингвар сделал глоток из кофейной кружки. «Ты права». «Тогда в чем принципиальная разница?» «Все просто. Ты думаешь, что свободна, а я вижу полную картину мира, без розовых очков». «И?» «В сущности, нам предлагают поменять одну зависимость на другую. Понятно, что решать не мне, но расследование, которое я веду, во многом повлияет на конечное решение». В кафе стало шумно. Многие посетители курили, распространяя запахи фруктового и шоколадного табака. Ветер швырял в окно пригоршни дождевых капель. «С тобой приятно работать». Вдруг заявила летчица. Я ничего не делаю, а кредиты сами капают на счет. Ты вообще собираешься выходить из купола?» «Я фрик», — напомнил Ингвар. «И что? Разве тебе не нравится летать?» Агент пожал плечами. «Отношусь к этому занятию спокойно». «Ну ты даешь». «Разумеется, в тебя заложили любовь к полетам», — подумал Фальк. «Те, кто вмешивался в твой геном. А как иначе подготовить хорошего летчика?» Вслух он этого не сказал. Официантка забрала грязную посуду. «Мне тут не нравится». Вера в упор посмотрела на Ингвара. «Слишком шумно. Я, знаешь ли, привыкла к пространству и к тишине». «Но ты здесь». «Можешь списать это на непостижимую женскую логику». Фальк рассмеялся и увидел, что лётчица улыбается, склонив голову набок и глядя на него. В этом взгляде сквозило что-то необычное. Они вышли на террасу. В легкие ворвался свежий ночной воздух. «Ты живешь в теневом отеле?» — тихо произнесла Вера. Впервые за время их встречи Фальк удивился. Конечно, гостиниц в Арктиде было немного, но они с Гранским соблюдали конфиденциальность, а Вера — обычный пилот. «Идем к тебе», — девушка прервала размышления Фалька. «Расслабимся напоследок перед большой войной».